Питер Шуман. Большой шаман. «Я завидую временам, когда искусство было всесильным», — сказал Питер Шуман, отвечая при первой встрече на мои осторожные расспросы. «К тому времени мы в Москве уже были о нем наслышаны. Мы — это те, кто был так или иначе связан с театром кукол. А в конце 70-х кукольный театр прорвался в авангардисты. Пережил крупные эстетические потрясения, претендовал на репертуар не только нерекомендуемый, но для начальства даже подозрительный, поскольку провоцировал всевозможные аллюзии. Итак, мы о Питере Шумане знали, но всем другим приходилось объяснять, кто он такой. И объяснять подолгу, поскольку, если просто сказать режиссер кукольного театра, это все равно, что про Матфея сказать, сборщик податей. Мы уже держали в руках его книгу о театре «Хлеб и куклы», окольными путями, отправленную с Дикого Запада и великим чудом, достигшую нас. Еще большим чудом была черно-белая кинолента. Вернее, чудом была не только она, но и то, что она к нам попала. Там по большой лужайке бежали люди с длинными флагами, а флагами были исполинские крылья бумажных птиц, и становилось совершенно ясно, что происходит нечто важное, счастливое и непритязательное, но важное очень. Короче, было ясно, что Питер Шуман имеет дело с некими высшими целями и задачами, причем цели его озадачивающие важны, а средства столь же озадачивающие просты. Что он из тех, кто пытается добраться до начала начал, туда, где таится подлинная сущность искусства, сотворенная еще до того, как искусство появилось на свете, и кто до этой подлинной сущности когда-либо добирался, те общались с силами, от которых зависела жизнь на земле, а она всегда висела на волоске. И если волосок этот до сих пор не оборван, значит, посредники, поставленные между небом и родом людей, ели свой хлеб недаром. Именно от них пошло племя ответственных художников, точнее сказать, художников, добровольно принимающих на себя ответственность за судьбы мира. В 93-м году вышел первый номер нашего «Кук-арта», журнала, предназначенного изучить феномен куклы в человеческой культуре. Для него Шуман во время своей гастролей по Сибири написал текст «Радикализм в театре кукол». 20 лет спустя этот текст стал еще более актуальным, потому буду к нему обращаться. Я написал это эссе по просьбе Ирины Уваровой и Виктора Новацкого во время первых гастролей театра «Хлеб и куклы» в Сибири, в перерывах между репетициями в Томске, Новом Васюгане и Абакане, где меня переполняли впечатления совсем другого рода. Конечно, мои наблюдения и выводы сделаны в чисто западной перспективе, но хотя театр кукол в коммунистических странах и был до сих пор официальным направлением государственной культуры, его беды, прошлое его и будущее, по сути дела, одни и те же в обоих наших мирах. Когда споры ни к чему не приводят, они, во всяком случае, могут послужить предупреждением о том, какие побочные продукты неизбежно сулит процесс культурного освобождения. Спешу уведомить, Питер Шуман – художник-авангардист, нонконформист по своей природе, немец, живет в Америке, которую считает непригодной для того, чтобы там жить. Не покидая страны, умудрился организовать себе эмиграцию. Эмигрировал на ферму в штате Вермонт, где он, его жена и его театр живут так, как находят нужным, не считаясь по мере возможности с... Но, собственно говоря, затрудняюсь определить, с чем он не считается. Вряд ли он смотрит сотни телепрограмм, однако читает газеты и даже умеет пользоваться газетным языком. Вряд ли он в курсе дел, которыми живет ближний мир, зато внимательно отслеживает мировое зло, где оно особенно сильно свирепствует в данный момент. Именно в такие горячие точки он выезжал со своим театром, но не с той целью, какая была у наших фронтовых актерских бригад. Цель у него стратегическая. Устроив художественную акцию, он надеется мировое зло, если не вовсе уничтожить, то, по крайней мере, усмирить. Кукла его акции, претендующих на самую активную деятельность, возведена в величественный ранг библейских ценностей, поставлена рядом с хлебом насущным. Хлеб же в его театре «Хлеб и куклы» тоже реален, он его сам выпекает. И эта удвоенная действенная акция сродни тем, которые человечество уже после библейских времен назвало спектаклем и лекарством. Но возвращаюсь к той поре, когда мы еще не были знакомы с Шуманами, с Питером и Элкой. Уже тогда, без всяких натяжек, он воспринимался как родной. Это удивительно, ведь если смотреть трезво, что нас роднит, спрашивается. Нас разделяет половина мира. Мы принадлежим к разным цивилизациям. К тому же он, Шуман, и по сей день верит в то, что страна Советов всегда кругом была права. Отняла все богатых и раздала бедным. Его послушать — это не государство, а Робин Гуд какой-то. У меня же о собственной отчизне, собственное мнение, Шумановым не совпадающая. К тому же он гений, а если ты осознаешь это, так о какой дружбе может идти речь? И все же. Первое — это куклы. Известно, что куклам присущи нити, чтобы ими управлять, но лишь посвященные знают, что нити невидимы. От кукол исходящие, и некоторые представители рода людского этими путами куклы к себе привязывают. Одна такая метафизическая нитка припутала к театру кукол нас, в частности меня. На том основании мне достался пропуск в театр Питера Шумана «Хлеб и куклы». Куклы вообще благосклонно допускают порой кого-нибудь заниматься ими. Вопрос в том, какие куклы у Питера Шумана, а они по эстетике своей древние, первобытные или же вечные. Однако их художественная сущность содержит в себе нечто большее, чем анахронизм. Может быть, главное как раз в том, что куклы Шумана несут в себе действенный заряд, а они энергетически активны. Смею допустить, я кое-что понимаю в этих шумановых куколах и понимаю, почему для него важно жива ли по-прежнему идея о том, что искусство способно превзойти само себя. Интересно ли театру что-то кроме себя? Сможет ли театр кукол возвыситься над собой, вернуть цели и напор искусству и вновь заставить богов говорить с людьми? Второе. Шуман – самый настоящий шестидесятник, истинный и типичный. Я своих узнаю. Истинные — это которые неугомонны, энергичны и недовольны. Истинный шестидесятник — протестант в том смысле, что он протестует. Главным образом против установленного порядка вещей. Установленный же порядок вещей всегда упирается в политику на любом полушарии всей нашей земли. В этом смысле Шуман подобен нашим протестующим, тоже шестидесятникам. Они и внешне похожи. Всклокоченные, ершистые, обаятельны, сами того не желая. Мне хочется найти хорошего астролога. Может быть, он объяснит, было ли при появлении того поколения, это, как я понимаю, 10 лет примерно, с 25 по 35, какое-либо особое расположение звезд. Похоже, эти люди появились на всех континентах для того, чтобы в свое время уличать мир в социальных пороках. У нас они выходили к памятникам поэтов для того, чтобы проводить первые неумелые демонстрации против притеснений. Тем временем Шуман обвинял Америку в равнодушии к простому человеку. У нас шестидесятники вышли на Красную площадь, протестуя против оккупации советскими войсками Чехословакии. Шуман устроил театрализованную демонстрацию перед Белым домом «Нет войны во Вьетнаме». Театр двигался по площади, актеры в восточных масках несли гроб, набитый похоронками. У нас демонстрантов посадили, Шумана никто не трогал. Но я не об этом, я о родстве душ. Тут незачем писать о ситуации, в которой оказался в Москве мой муж, а попутно и я, когда к нам явился доброжелатель и предупредил. Ему точно известно, что нас решено высылать. В Америку. Место для ссылки отнюдь не худшее, только мы не хотели из окаянной России, тогда еще безнадежно советской, да ведь своей. И что нам делать, спрашивается? Ну, если уж случится, что ж, поедем в Вермонт. К Солженицыну, что ли? Что ты, к Шуману, конечно. У них вроде коммуны, мы бы попросились к ним делать кукол и маски. О том, что мне было сказано по поводу коммуны американского колхоза, здесь опускаю. Но то ли доброжелатель оказался трепачом, то ли где-то в неведомых верхах что-то отменили, но не выслали нас по комфортному этапу в пункт А. Кто бы тогда знал, что случится время, когда я добровольно отправлюсь в Штаты и 3 дня буду жить в самом театре «Хлеб и куклы», потрогаю кукол и преломлю тот самый хлеб. Сбылась мечта идиота. Могу объяснить, почему так говорят. Лишь круглый идиот может быть так счастлив, когда сбывается и когда все оказывается именно так, а не иначе. Только Юлия уже не было на свете. Но в деревенском доме Шуманов стоит на сосновой полке его книга «Говорит Москва». Так мы попали сюда оба. До того я с Элкой и Питером успела подружиться. Они уже 3 раза приезжали в Москву. Первый приезд их был странен. Мы теснились в ВТО. Какое-то руководство принимало Шуманов. Они не поняли, что их принимают. Никто не знал, как и о чем их спрашивать. Они тоже не знали, о чем их могут спросить чиновники от театра. Виктор Новацкий подошел к ним и сказал: «Пошли ко мне, это через дорогу». И они пошли. Новацкий сказал нам: «Ладно, вы тоже идите». Мы тоже пошли. В Гнезняковском переулке, что напротив бывшего ВТО, через бывшую улицу Горького, в одной единственной комнате, созданной для того, чтобы в нее набивалась немеренная куча народа, Шуманы тотчас поняли, что они дома. С ними возможно было общаться или дома, или на улице, под небом, но никак не в учреждении. Все же мы не знали, о чем спрашивать. Не знали, но не решались, как спросить. «Расскажите про ваш театр?» Или «Как вы делаете своих кукол?» Вопросы звучали бы нелепо, потому стояло неловкое молчание до тех пор, пока в дело не вмешался сам Питер, но весьма неожиданно. Он вдруг решил отрекомендоваться, встал, произнес краткую речь, Элка наполовину русская переводила. Я фермер и развожу овец. У меня ферма под Вермонтом, ферма и овцы». «А театр?» «Да, и театр». Чтобы покончить с фермерским сюжетом, скажу сразу, что, оказавшись у них в гостях и припомнив столь озадачившее нас заявление, спрашиваю. «Питер, а где овцы? Ушли куда-то. А сколько их?» «Одна. Нет, было больше. Не намного, но больше. Только койоты унесли». «Как жаль». «Почему жаль? Это природа». Больше к проблемам фермерства мы не возвращались. Переселившись из Европы, ставшей тесной в Америку, так и не ставшую любимой, он и Элка поначалу попробовали заняться театром в Нью-Йорке. Это казалось совершенно не под силу и, главное, не по душе, толкаться локтями на Бродвее. Да пошли они. Ни с чем не считаясь, он упрямо творил своих кукол, идолообразных, первозданных, уставших вечно жить на земле. Лики их были скуласты, глаза закрыты, и поверхность картонных щек изрыта, как камень может быть выщерблен временем, причем тут Бродвей. Попутно скажу, что пока театр вот уже какое десятилетие предается мечтам о технических совершенствах, которые должны обогатить сценическое искусство, Питер Шуман твердо стоит на противоположной позиции. Ухищрения техницизма для него подозрительны, в их действенность для повышения и усиления художественного эффекта он категорически не верит. Так что, когда сценографы всего мира прививают к своему искусству компьютерную графику, а то и намерены его этой самой компьютерной графикой заменить, Питер Шуман рисует широкой косматой кистью домик на куске полотна, рисует в той манере, какая свойственна детям. Но не всем подряд детям, а только серьезным и ответственным за свои поступки. Такие серьезные и ответственные встречаются и среди взрослых. Поскольку мое собственное техническое развитие находится в весьма отсталом состоянии, душа с повышенной чуткостью отзывается на эстетику Шумана. Но надо, наконец, сказать о технологии, чтобы было понятно, как он делает своих кукол и маски. Техника изготовления неизменна и, естественно, крайне проста. Глину замешивают прямо во дворе, прямо на земле, она и есть земля. В глину вмешивают грубую солому, она потом обеспечит маске исключительно выразительную, неровную, изрытую поверхность. С глиняной формы будет снята маска папье-маше, клейстер, старые газеты, та первобытная простота, которую мы осваивали в далеком детстве, изготовляя игрушки на елку. У Шумана в ходу всякие картонные коробки от упаковок, они тоже могут стать масками. Маски-домики, надетые на плечи, маски-небоскребы, надетые на тело, как жесткое платье. Если нужны животные, вот маски и балахоны из мешковины, где фломастером нанесены штрихи шерсть. В Нью-Йорке меня водили в студию американских мультфильмов, где из первосортных пластиков производились кукольные ящеры и мимирующие лица. Мягкие, гибкие, податливые – мечта наших кукольников. Чудо, а не пластик. Нужно ли говорить, что Шуману все это даром не надо? Он видит свою задачу в ином измерении. Кукольное искусство – это концептуальная скульптура, дешевая, близкая к своему народному источнику, непрошенная для властей придержащих, ноги ее в грязи. Экономически она на краю общества. Технически это искусство коллажа, превращающее бумагу, тряпки и древесную стружку в кинетические, плоские или объемные тела. Спешу уведомить, Шуман отказывается от новейших технологий не в силу культурной отсталости. Скорее, напротив, он определил себя в хранителе самых древних заветов древности, поверив в магию искусства с такой беззаветностью, на которую способен лишь трезвый и рациональный рассудок. Именно ярый авангардист, если он не ведает лукавства и совершенно неистов, рано или поздно заглянет в бездну, где перед ним обнажатся корни всего сущего. Именно в колыбели авангардиста может оказаться первобытный идол. С Шуманом так и случилось. Судя по всему, ответственная миссия, которую он в себе упорно выращивал, была замечена на небесах, потому что ему досталась ферма, по американским меркам нормальная, а по-моему просто неимоверная, с лесами, полями, а главное с природным амфитеатром. Не могу исключить, что высший промысел с угодьями осуществился благодаря родственникам Элки, которую им эту землю подарили. Бывает же так. Кто эти таинственные дарители, не знаю. Знаю лишь, что отцом ее был американский инженер, спец, в молодые годы успевший поработать на магнитке, жениться на русской учительнице, вывести ее в Америку. Учительница из Магнитогорска дожила в Америке почти до 100 лет. В Магнитогорске в 70-е возник замечательный театр кукол, и Элка наконец посетила его, с волнением предаваясь воспоминаниям детства. В отличие от американских городов, Магнитогорск ей понравился. Поверьте в это невозможно. Элка состоит неизменно в труппе театра «Хлеб и кукла», по-нашему она называлась бы «Завмуз». Музыке же в своих акциях Шуман придает особое значение. И речь, конечно, не только о его собственных акциях. Это настолько важно для понимания его концепции театра кукол и его философии, что позволю себе привести чрезвычайно развернутую цитату, не увидев, что в ней возможно сократить. Радикализм театра кукол особенно очевиден в его отношении к музыке как таковой. Музыки, действующие в собственной сфере, параллельно с визуальным театром, а не в подчинении у него. Науки восприятия музыки, которым учит кукольный театр, диаметрально противоположны современному к ней подходу, когда музыка служит лишь подручным инструментом во время отдыха или работы и является чем-то средним между звуковым фоном и шумовым эффектом, призванным стимулировать то или иное настроение в опустошенных мозгах. Именно это несерьезное отношение, которое приводит к очевидному раздвоению, а вернее к искажению зрительного и звукового, и не дает музыке быть собой во имя более высокого художественного синтеза. Современный кукольный театр страдает от магнитофона не меньше, чем от пенопласта. Как и в других случаях, изобретательская деятельность, инженерный гений несут в себе вирус распада. На что только не годен разносторонне одаренный магнитофон, под завязку начиненный чудесами, но именно он вредит современному кукольному искусству, как никто другой. Через это маленькое приспособление в мир кукол проникает вездесущий дух современной цивилизации. Он воняет и лишает наше ремесло воли к жизни. Музыке больно, как больно и миру животных. Отчего же? От бездуховного отношения к ее существу, от эксплуатации ее расы вредителей и манипуляторов, от препятствий, чинимых ею, развитию и жизни. И я считаю кукольный театр одним из возможных музыкальных контекстов, местом, где музыка могла бы принести истинную пользу, не разрушая себя. В конце концов, Шуманы появились в Москве уже не как гости, а со своим театром. Этот театр подвижный, легкий на подъем и по природе своей уличный, или, по крайней мере, бродячий. В Америке они выступали на площадях, иногда перебирались в студенческие столовые, но, по-моему, никогда не разворачивали представления в помещении театра. Кажется, только в Москве однажды дали спектакль-акцию на Таганке. Но до того должно было состояться обязательное уличное шествие на Старом Арбате, который уже не был старым, но еще не превратился в коммерческую ярмарку. Тут понемногу утверждались уличные музыканты и не менее уличные художники. И все же появление гостей оказалось непривычным, да иначе и быть не могло. В ту пору шел в Москве фестиваль театров кукол. Так что собрались кукольники, съехавшиеся отовсюду. Но когда все началось, и случайные прохожие, ничего о театре не знавшие, позабыв свои дела, пошли за шествием, поскольку не пройти просто невозможно. Стояла холодная московская осень, Шуман шел впереди, приплясывая на ходулях, борода, рубашка, мокрая совершенно. Ему предлагали куртку, но он не взял. Уличные клоуны не простужаются, поскольку немного не люди. Был он вовсе не гигант, даже скорее наоборот, в курьезном контрасте с собственным образом. На ходулях он вырос так, что заглянул в окно второго этажа, где старушка, увидев бороду над горшком с геранью, перекрестилась, а он церемонно снял шляпу. Не шляпу, конечно, а картонный цилиндр, поскольку изображал дядю Сэма в цилиндре и полосатых красно-белых штанах. Это несколько озадачивало, что он был как две капли воды схож с теми карикатурами, которые мы со времен пионерского детства познали из популярного журнала «Крокодил». Оказалось, это не кукрыниксы придумали дядю Сэма, он уже был придуман до них, и как раз в Америке. Только наш дядь, как помню, держал в руках омерзительный предмет, называемый «доллар». Словом, образ врага. Враг не дремал. Наши карикатуристы не дремали тоже. Удивительно было, однако, что и Шуман его, этого богатого дядюшку, не жаловал. А главное, удивляло, что в выборе старого знака, как и в старомодных звуках музыки, во всем этом он не собирался искать новизны. Следом за полосатыми штанами шел оркестр. Играл истово и самозабвенно, как в былые времена у нас играли на танцплощадке захудалого городка, подражая музыке ранних американских фильмов, где яростно трудился барабан и отчаянная валторна оставляла в душе вкус меди. Но музыка шумного оркестра была еще и замечательно свободна. В этом был стиль. В оркестре крепко шагала элка, мужские башмаки, очки и стрижка с копкой. Начиналась акция. Она была достойна практически дадаистов, если они еще где-нибудь сохранились. Ее вполне можно было показывать в детском саду или самые искушенные в искусствах публики, а можно и в стойбище, где шаман учиняет публичное действо, похожее на театр и полезное для общества и природы. Прямо на улице возле Вахтанговского театра выставили стенд с картинками. Актеры шумана встали непринужденно и без намека на мизансцену с двух сторон, и им предстояло работать античным хором. Перед картинками встал Майкл Бартянский, смуглый, тонкий, непринужденный. Несмотря на относительно российскую фамилию, он знал по-русски только «здравствуйте» и «как дела». Нашли волонтера-переводчика. Майкл объявил очень громко: «Выступает театр борьбы против конца света». Надо сказать, что в ту пору в отечественном искусстве уже нарастали эсхатологические настроения. Конец света предполагался сам собой, чернуха воспользовалась гласностью. А тут этот, с позволения сказать, актер в помятом гаерском цилиндре с указкой в руках, как учитель воскресной школы, господи, Майкл же, водя указкой по картинкам, объяснял: «Если мы построим дом, сварим суп, народим детей, если большая нога решит все это растоптать, мы просто не дадим свершиться такому делу». Хор подтверждает: «Не дадим большой ноге», кричат разом, да так убедительно, что моментально успокаиваешься, хотя эта самая загадочная большая нога изображена на картинке весьма устрашающе. Нет, чего-чего, конца света Питер Шуман нипочем не допустит. Через 2 года театр Шумана устроил еще одну поразительную акцию в Москве. До приезда велись долгие переговоры, Питер жесткостью и непреклонностью выбирал место для выступления, категорически отвергая весьма престижные сценические площадки. Его требования свелись к тому, что он, и притом заочно, добился, что ему выделили пустующий ангар неподалеку от метро «Сокольники». В пространстве бесконечном и безрадостном, как пустыня, Шуман совершил акцию, именно акцию, а не спектакль «Восстание зверя». Потребовалась массовка. Человек 80, не меньше, сбежались охотно. Элка обучала волонтеров петь. Еще пел ансамбль Дмитрия Покровского. Пел нечто славянское и совершенно древнее, теми особыми внутренними голосами, которым Покровский обучился в русских деревнях. А Элка про такое пение сказала: «Совсем как наши индейцы». Массовка изображала живую природу, были обезьяны, птицы, были еще люди, деревья, лес. Он находился в одном крыле павильона. Маленькая труппа театра Шумана изображала коз. Стояли картонные домики, козы выходили из домиков, каждая кричала: «Это я!» С улицы вошли динозавры, Шуман говорил: «Драконы». Наклонившись, они выронили из зубастых пастей маленьких кукольных ягнят. Ягнята и козлята болтались на веревках, веревки перерезали ножницами. В другом конце ангара стоял длинный стол, где готовилась трапеза. Пожрут детей природы, этих козлят и ягнят, стоят палачи в кровавых фартуках, существа в масках и цилиндрах, сразу видно скверные твари, готовят детенышей к ритуальному обеду. Очень страшно и тихо, козлят ужасно жалко, но ведь зло не насытится ими, пойдет дальше, прирежет все, что есть, солнце потухнет, и вообще с нами со всеми что будет? Шуман влез на ходули, красно-белые полосатые штаны уходят в потолок, с божественной вышины он трубит в 2 горна. Если это трубный глаз страшного суда, то не исключено, что козлята побегут мимо со стола на зеленый луг. Если это иерихонская труба, то она обязательно что-нибудь скверное и опасное разрушит. На многих веревках с пола под своды взмывает бог. Утвердившись вверху, он шевелит громадными руками, готовит объятие человечеству, наломавшему дров. Там же наверху висит транспарант с текстом. Текст политический, участники читают его хором. Про планету, которая и есть неукротимый зверь, и про тех, кто ее укрощает, как мы надеемся, тщетно. Толпе зрителей все это время нужно было перемещаться. Оценив мою прыть в бегании по пустыне, зрители спрашивают, как у посвященного: «Почему в спектакле многие ничего не могут увидеть?» «Потому», — отвечаю, — «что этот спектакль не для людей, а для богов». И действительно, не было сомнений, что мы только что оказались свидетелями и участниками ритуала. Но при чем тут агитка с длинным текстом, который за пару дней до этого нас попросили перевести? Текст был совершенно газетный, разоблачающий происки капитализма, той самой лексикой, которая применялась к уличению капитализма в советской прессе. Мы с Людмилой Улицкой попытались придать ему некоторую литературную форму. Шумные наши опыты отвергли. Кончилось тем, что Элка переводила сама. Но такая агитка не просто уживалась с ритуалом. Она была Шуману необходима как элемент политический и злободневный, для того, чтобы непостижимым для нас образом утверждать политическую неангажированность театра, избранного им. Театра кукол, о котором он сказал однажды, объединяя крайности его существования. Его исторические корни скрыты мраком неизвестности, но связь их с шаманством и иными таинственными и малоизученными социальными явлениями не вызывает сомнений. В своих наиболее характерных проявлениях это также искусство анархическое, подрывное и неукротимое, которое скорее можно изучить по полицейским протоколам, чем по театральным летописям. Это искусство, которое и по судьбе своей, по духу, не стремится вещать от лица правительства или цивилизации, но предпочитает свое тайное и самоуничижительное место в обществе, в какой-то мере олицетворяя его демонов, но уж никак не общественные институты. Раз в год Шуман устраивает у себя на ферме домашний цирк, очередную акцию, еще одно явление концептуального искусства. В этот день на ферму съезжается множество зрителей, а до того множество участников. С ними Питер проводит репетиции, ему нужны массовые шествия, участники которых пройдут пусть не очень стройно, но в масках. Приезжают с детьми, собаками, палатками, все улыбаются, включая собачек, которые не лают, не плачут дети, свалившись с маленьких ходулей. Райское место. Зрители размещаются на пологих склонах природного амфитеатра. Действие происходит ниже, на огромной овальной сцене, да и повсюду. Сюжет в общих чертах известен. Злодеяние может произойти, но не произойдет. Сработает ежегодное заклинание. Точка для этой акции выбрана безупречно. Высшим силам удобно наблюдать это поучительное зрелище. В 2000 году на Всемирной выставке в Кёльне Шуману выделили отдельный павильон. Полчища кукол, сонма масок, инсталляции, буржуи с жуткими харями, ангелы с бумажными крыльями, хищные маски демонов. Все, что годами копилось на ферме в Вермонте, собранное вместе, выявило фигуру одного из самых сильных представителей современного авангарда, модернизма, как он говорит. Может быть, он и остался бы скульптором, если бы не ждал от модернизма гораздо большего, чем тот мог достичь со всеми своими волнами и спадами. Читая горькие слова Шумана о модернизме, отчасти понимаешь, почему он осмыслил авангардистскую скульптуру как куклу, почему ушел в кукольный театр, поверив в его абсолют. Но можно не сомневаться, что никакой триумф в Европе, который ожидает его театр и его скульптура, решительно ничего не изменит в образе его жизни и в его труде.